За деревней сыграли сбор сигнальные трубы. «Ой!» — как в тот раз вскрикнула Настенька. И от этого вскрика Роману защемило сердце тянущей болью. Как еще из ума не вышибло адрес свой оставить, Настенькин записать. Теперь вот третья встреча. Не думал, не гадал, что такие сообщения таким вот Настенькам надо будет как-то по-особому делать. Взял и бухнул. И не ей, а матери. «Елизавета Федоровна, проститься приехал, на фронт уезжаю». Кажется, даже весело сказал, обрадовал. «Роман ты, Роман неразумный, болван с языком распустехой, дурак по самую маковку». Глаза у Настеньки становились все больше и больше, заволакивались влагой, припала острыми грудками к пропыленной гимнастерке Романа, обхватила за шею. При матери, при сестренках, братишках-голопузах, заплакала громко, надрывно. Несмышленыши тоже в рев пустились. Тот, что водой поил, Настенькин погодок, шоркнул рукавом под носом, выскочил в сенки. Елизавета Федоровна, глядя на дочку, оцепенела. Неужто и дочушке приспела отрывать от сердца? Боже мой, рано-то как, боже! И у Романа стало под веками набухать, мямлит что-то. Тут вернулся парнишка, не зная того, выручил. «Я коня вашего во двор завел, сено бросил!» Настенька оторвалась от Романа, ушла за занавеску. «Зачем же сено? Поди!» Хотел упрекнуть Роман Настенькиного братишку, но тот махнул рукой. «Ничего, нонче мы с сеном, с мамкой да Настей добрую копешку поставили!» «Да живот прошли! Еще укос хоть махонький сделаем!» «Будь она неладна, война эта!» «Да что там! Сказано на весь световой день! Пусть так и будет!» «Попоить коня-то?» — деловито спросил мужичок. А другое, что охота спросить, в глазах высвечивает. Только убрал он глаза, уставил куда-то в угол. Но такое и по затылку угадать можно. Сам-то давно ли таким был? Роман, понимающий, подмигнул ему. «Заберись-ка, парень, в седло, да погоняй немножко, конь строевой, ему проминка требуется». Просиял парнишка, рубаха полыхнула в дверях и пропала. Настенька появилась из-за занавески, смущенная, ужатая вся. «Елизавета Федоровна, мы погуляем немножко?» — робко спросил Роман. Мать горько вздохнула. «Идите, идите, милушки вы мои, попрощайтесь. Господи, горе-то, горе-то какое!» По огороду, за огородом ходили, на бережку посидели, прощались у ворот. Не заплакала больше, тоскливо посмотрела на Романа, пальчиками притронулась к его щеке, погладила бровь. «Ну какая она девочка! Разве девочка может сказать такое?» «Как в песне той грустной! Рома, неужто и мне такая судьба выпадет?» «В какой песне?» — осторожно спросил Роман. Настенька тихо пропела. «Помню, я еще молодушкой была». «Не по себе сделалось», — заговорил торопливо, сбивчиво. «Настенька, милая, я люблю тебя. Я живой вернусь. Приеду к тебе. Настенька!» Настенька тепло дышала в шею Роману. Возле палисадника упор позванивал удилами, голопузы и ребятишки поглядывали в окошко. Настенька подняла подбородок, потянулась к губам Романа, припала к ним своими молочными, неумелыми. Так и расстались. В тот же вечер Пятницкий выехал в распоряжение штаба 3-го Белорусского фронта, оттуда в Каунас, где пополнялся новым составом 9-й штрафбат. Глава 7. В уютно обжитом закутке сарая, занятого хозяйством дядьки Тимофея, прихода Пятницкого и Степана Даниловича ожидали комбат Будиловский, вызванные с огневых командиры взводов Рогозин и Коркин, а также обитающие при старшине санинструктор Липатов, артмастер Васин, командир отделения тяги Коломиец. Увидев столь представительное собрание, Степан Торчмя воскликнул: «Елки-моталки, «А вы говорите, Владимирович, зачем водка? Тут канистру подавай, и то мало будет». Капитан Будиловский встретил Пятницкого необычайно оживленно и многословно. Роман грешным делом причину такой метаморфозы увидел во флягах, а сбор батальонной элиты отнес к собственной персоне, но вскоре убедился, что все это так и не так. Командир первого огневого взвода, он же старший по батарее, недавний студент консерватории Андрей Рогозин, высокий статин, интеллигентен до самой малой косточки. В зубах фасонистая трубка, дымившаяся, которую Пятницкий никогда не видел. Рогозин с располагающей улыбкой взял у Романа шинель, передал старшине Горохову, без зависти порадовался наградам. Коркин бравого вида не имел, низкоросл, худощав. Он поклевал ногтем эмаль ордена, прикинул на вес медальную бляху. Имея в виду награды, спросил удивленно. «Сразу две!» Пятницкий отшутился. «Больше не было, пришел поздно!» Поздравил Романа не по-фронтовому. Тучный Тимофей Григорьевич Горохов, ядька Тимофей, пакостный ругатель «Золотые руки», младший сержант Васин, большеголовый ушастый лекарь Семен Назарович Липатов, ужасно конопатый, рядовой коломеец. У загородки, разделявшей сарай на кухню и апартаменты старшины, продуктово-вещевую коптерку и канцелярию одновременно, где готовился пир на весь мир, восхищенно пялились на Пятницкого, седоусый ездовой Агиенко, повар Бабьев, политам скорее всего не повар, а поваренок, и сухой, подслеповатый на один глаз писарь Курлович. Они уже давно, правда, самым благопристойным образом, мозолили глаза капитану Будиловскому. Получив, наконец, разрешающую улыбку, принялись от души выдергивать Пятницкому руку из плеча. Столу мог позавидовать владелец поместья Варшлеген. Офицерские доппайки в виде печенья и американской колбасы в жестяных баночках с приспособленными к ним открывашками-раскрутками, раздетые догола луковичные репки в суповой тарелке, две стеклянные банки консервированной индюшатины, сбереженные старшиной трофеи первых дней наступления в Восточной Пруссии и полуведерко горячей картошки, обсыпанной для духовитости сушеным укропом. Капитан Будиловский дождался, когда все рассядутся. Он был благодушен, легок сердцем и сказал с торжественностью, которая была понята так, как и следовало понять. «Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, давайте выпьем в этом богом дарованную минуту за нашего боевого товарища, за его награды!» Он еще хотел что-то сказать. Люди ждали, но он оборвал себя и высоко поднял вычурную, звеняще тонкую, богатого сервиза, фарфоровую чашку. Предусмотрительный Степан Данилович поторопился внести поправку. «Давайте по переменке! Поначалу за орден, потом за отважную медаль!» Выпили за орден, выпили за медаль. «Теперь в самый раз бы за справку!» — подумал Пятницкий, но решил, что справка — его сугубо личное дело. И по праву поздравленного виновника торжества вздернул вверх свою чашку. «За нашу победу! За то, чтобы все мы победили!» Нескладность тоста была прощена. На самом деле, зачем слова, которые хотел сказать лейтенант и не сказал, которые не помешали бы? Но что толку? Сколько ни желай вернуться живым и здоровым, сколько ни клацай чашка о чашку, с водкой ли, с вином ли, самым что ни на есть заморским, не все останутся живыми. Не все вернутся здоровыми. За победу, это да, победу будут добывать и мертвые. Среди старшинских шмоток разыскалась рогозинская шестигранная гармоника. И вот оно, нет войны, сидит Роман в натопленной комнате, наслаждается песней из репродуктора, принюхивается к аромату из кухни, где стряпает мать, и никак не решит, куда сегодня податься, на танцы в клуб или завалиться с книгой на диван. Мечтательные довоенные картины не рушил гул войны, он походил на гул завода, от которого до дома рукой подать. Андрей Рогозин спел фатьяновскую «Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя». С каждым куплетом Василий Севастьянович менялся на глазах, мрачнел, обугливался. Когда притих последний вздох концертину, Будиловский стал прежним, обрюкшим, постаревши рыхлым. Степан Торчмя завозился, запоглядывал на писаря, не наскребет ли тот чего по сусекам, чтобы развеять крученую морочь. Курлович поднялся было, но Будиловский пересилил маяту, решительно придавил ладонью поверхность стола. «Хватит, друзья, теперь о главном!» И сказал об этом главном. «Послезавтра переходим в наступление!» Говорили о порядке подвоза снарядов, Коломиец весь внимание, о доставке пищи, начальственный перст погрозил в сторону Бобьева, о раненых, выразительный взгляд на Липатова, о запасных катушках связи, о срочной замене, кому надо, валенок. Тимофей Григорьевич щитком выставил ладошку, дескать, уже-уже, о канистрах с бензином, о починке, в случае беды, пушек. Одними матюками тут, Васин, не отделаешься. О гранатах по 5 штук нарыло. Не к тёще на блины едем, с пехотой, огнем и колесами. О противогазах, с собой таскать или побросать на хозмашину. Все обговорили. Напоследок Будиловский сказал: «Предусмотреть замену, если кто выйдет из строя». Несколько ошеломленный переменой в застолье, Пятницкий в недоумении поднял брови. «Как это выйдет? Из какого строя? Что, в колонии пойдем?» «Если что случится со мной, батарею примет Пятницкий», — продолжил Будиловский. Не сразу дошло, о каком выходе из строя идет речь. О себе решил, надо сказать Кольцову, заменит, если что. Но мысль из-за последней фразы Будиловского получилась неловкой. Когда Кольцов заменит? Когда из строя выйдет капитан, и он, Пятницкий, возглавит батарею? Или когда его самого не станет, и взвод надо будет принимать Кольцову? Настроение Пятницкого расквасилось. Андрей Рогозин выразительно посмотрел на Васина, хватанул на своей смешной гармошечке, плясовая, развеселая. Васин лихо вздернул голову и загорланил первое, что попало на язык. «Слов не выкинешь из песни! В батарее говорят! Так сильней по немцу тресни! Чьи-то БУС немецкий гад!» Старшина Горохов устрашающе пообещал Васину. «Язычок у тебя! Завяжу у Сонного в 2 узла!» «Чинно бы!» — поддержал Степан Торчмя. Васин посерьезнел, застегнул верхние пуговицы гимнастерки. «Все, дядька Тимофей, отоспались!» Глава 8. От сектора наблюдения Пятницкого вправо на 40 километров и влево на то же расстояние окопались в позиционной готовности полки дивизии 5-й, 28-й, 31-й и 2-й гвардейской армии. А за их спиной, как стрелы в натянутой тетиве, с иголочки одетые и до нормы укомплектованные, войска 11-й гвардейской армии, 2 танковых корпусов, артиллерийских частей РГК, инженерные и другие вспомогательные войска. Но забота Пятницкого не об этих войсках, не о силе, которая противостоит им. Его умодело вот этот кусочек земли, Передальт Грюнвальде, с изломистыми морщинами немецких окопов и охряными горбами их огневых точек. Полоска, где он за время стояния в обороне успел разведать 29 целей, завести на эти цели документацию, рассчитать координаты, дотошно час за часом описать их действия. Право, не хватало только анкетных данных тех фрицев и ганцев, что приставлены к этим 29 дзотам, наблюдательным пунктам, пулеметным площадкам, огневым позициям, противотанковых орудий. Пятницкий уже видел в этих объектах некую собственность, личное движимое и недвижимое имущество. И было странно, что наступит час, и он с величайшим воинским рвением станет ломать, рушить это движимое и недвижимое, кромсать с размахом всех знаний ведения артиллерийского огня. Иначе славяне Игната Пахомова не сумеют сделать того, что надо сделать на этой войне, а если повезет, то и после нее. Иначе не сдобровать ему самому и его славным пушкарям. В этом видел Пятницкий одну из важнейших задач всего комплекса управления кусочком войны, возложенную на командира взвода управления артиллерийской батареей. За ней последуют другие задачи: выбор нового МП, обеспечение связи, разведка новых целей и беспощадное подавление этих целей. Одним словом, работа с утра 13 января виделась предельно четко, и это видение, понимание предстоящего дела, наливало силой, непоколебимой верой в свою способность действовать в высшей степени толково и грамотно. Нет, ни от одного желания выругаться, очистить сердце, назвал не так давно генерал войну стервой. Ясновидимое, по полочкам разложенное, выверенное этап за этапом, стало рассыпаться еще накануне, а утром 13 января вообще полетело к ядреной матери. Разведанные цели пришлось сдать незнакомому старшему лейтенанту из корпусной артиллерии. Полюбовавшись на все движимое и недвижимое Пятницкого, старший лейтенант расписался в карточке целей, дескать, принял, все в порядке, и пожал Роману руку. Офицер был старше не только по званию. По тусклому лицу молодого лейтенанта он прочитал все, что творилось в его задетой душе. Прочитал, понял и положил руки на плечи Пятницкого. «Первые твои?» — спросил. Роман тоже понял его и ответил: «Первые». Умный был мужик этот старший лейтенант. Не усмехнулся, даже не позволил себе пошутить. Вынул из кармана зажигалку. Не зажигалку, мечту трофейную. Пистолетик вороненый. «Возьми!» «Не курю», — смутился Роман. «На память о встрече! И... первых твоих!» «Возьму!» — протянул руку Роман. И стало легче на сердце. Забыл спасибо сказать. Сказал, когда прощались. Ну, а утром 13-го не помогло бы никакое душевно-раздушевное слово.